Глава 12. Киона Адеала. Утро выдалось солнечным. Как и обещала мастер Гефест, встали мы с рассветом и плотно позавтракали. На обед останавливаться не станем, лишь перекусим на ходу. Чтобы избежать ненужных контактов, я старалась держаться к преподавательской тройке поближе. Серый бежал рысью наравне со всеми. Особых трудностей не испытывал, что радовало. «Какая у вас интересная аура, лорд!» Обратился ко мне профессор Лефел, перестраиваясь на своей белой кобылке ближе ко мне. «Почему вы не пошли на отбор в качестве мага?» «Я не очень опытен в заклинаниях. С холодным оружием управляюсь лучше», — честно ответила я целителю. «Понимаю. В таком случае я бы вам советовал поступить в нашу академию. Из вас выйдет хороший маг. И, к слову, я не встречал золотистой части ауры еще ни у кого». «Да, мне уже говорили. А про академию я подумаю». «Уважаемый Айрилет!» — подозвал он к нам блондина с зооморфой, сидящей вместе с ним в седле. «А у вас в ауре присутствует серебристый компонент. Вы знаете?» «Любопытный до всяких открытий». Лефел чуть не выпадал из седла, пристально разглядывая блондина. «Нет», — ответил немного озадаченный знакомец. «Очень интересно. Из вас бы тоже вышел уникальный маг». Целитель задумался, потирая усы и поглаживая бороду. Мешать мы ему не стали. Немного сбавили ход, чтобы снова не возвращаться к данной теме. На мгновение мы перекинулись с блондином озадаченными взглядами, но потом друг от друга отвернулись, выказав презрение. Наблюдавший за мной темный эльф фыркнул, сдерживая смешинки, но все же не удержался от тихого комментария. «А ведь его тоже к тебе тянет. Только вот беда, он-то думает, что ты парень». Сразу поделился своим наблюдением Айвол, лишь только поравнялся со мной. «Его ко мне тянет только одно. Чтобы жить, ему нужны мои целительские способности и больше ничего. Так что не равняй людей по себе и найди более доступную для утех кандидатуру». Я немного увела коня в сторону от темного эльфа, но тот и не думал отставать. «Да брось, малышка! Тебя ведь забавляет мое общество. Я чувствую, как ты реагируешь на каждую мою реплику». «Допустим», — позволила я себе ухмыльнуться. «Только обрати внимание, ты вот сейчас ко мне жмешься, а для окружающих это выглядит как проявление тобой симпатии к зрелому мужчине. Делай выводы». Темный недовольно сощурился и слегка отстал, оставив меня в покое. «Да что же это такое? Во дворце пристают, здесь тоже. И ни грамма уважения и настоящих чувств». Но после легких заигрываний Айвола Грея я стала понимать, что значит гормональный кризис в моем возрасте. И чем он меня так зацепил? Прозорливостью? Ну и жара. «Привал на 10 минут! Быстренько пометили кустики и двинулись дальше!» — скомандовала Гефест, окинув нас взглядом. «Слава богам! Это то единственное место, где я могу побыть одна. Только вот девочки пошли налево, мужчины направо, а я куда?» «Адамантский, особого приглашения ждешь?» — усмехнулась недобрая валькирия. «Я скромный до безобразия. Немного подожду». «Что, хозяйство нестандартных размеров стесняешься?» «Беспардонная женщина, но довольно забавная». «Вы очень проницательный мастер», — усмехнулась я в ответ. Айвел забавлялся за мой счет, за что хотелось его придушить голыми руками. Как только большая часть народа справила нужду, настала моя очередь. Вслед мне донеслось ехидное. «Не волнуйся, я покараулю». «Чтоб ты провалился!» — буркнула я. Уже возвращая штаны на место, я застыла, устремив взгляд на дальние кусты. Медленно достав из-за спины свой меч, я сделала шаг в их сторону. Мои движения были сравнимы с грацией дикой кошки, бесшумные и крайне осторожные. Подобравшись совсем близко, резко выбросила руку вперед и ухватила прятавшееся там создание за уши. Заяц забился в моих руках, напуганный внезапным нападением. «Прости, но у нас 35 голодных ртов», — произнесла я с грустью и забила зверя. За спиной послышались аплодисменты. Нетрудно догадаться, чьи. «Молодец! Охотница из тебя потрясающая! Сколько тебе лет?» «Ты не отвяжешься?» «Само собой! Так сколько?» «Через 2 дня будет 18». Выдала я дольку правды. «Ты это сейчас серьезно?» – изумился темный. «Иначе зачем мне прятаться под мороком? Приняли бы в рейд сопливую девчонку». «Я поражен! Где ты так научилась биться и охотиться за такое короткое время?» «Я и так сказала слишком много», – направилась я к отряду. «Прости за мое нагловатое поведение, но теперь его будет вдвое больше», – усмехнулся сзади Айвол. Я даже оборачиваться не стала и прошла к своему коню. Зайца я привязала к седлу, до ужина должен дотянуть и не испортиться. Преподавательский состав одобрительно кивнул, а Валькирия усмехнулась своим мыслям и покачала головой. Члены отряда, посмотрев на мою добычу, нахохлились. В итоге к вечеру лучницы по дороге настреляли еще дичи. Даже Айрилет выделился, подбив пролетающую птицу прямо в полете, ножом своей приспешницы. Но самое интересное было впереди. Пока мы разводили костры, Айвол подбил третьим саем пробегающего неподалеку кабана. Вот теперь на всех хватит. На мой насмешливый взгляд он развел руками. «Что? Я, может, тоже хочу, чтобы ты в мою сторону посмотрел?» Исправился он мгновенно, когда в то же время мимо прошла Май с 2 пустыми чашками в руках. Зооморфа, услышав сию фразу, ошарашенно обернулась. Сначала посмотрела на заматерившегося темного, потом на хихикающего крестьяна Адаманского и продолжила свой путь. Допрыгался, не могла унять я свой хохот. «Как тебе статус мужеложца?» «Малышка, ты просто обязана спасти мою репутацию. Скидывай морок!» – прошипел он. «Ага, слушаюсь и повинуюсь!» – склонилась я в шутливом глубоком поклоне. «Вредная и безжалостная!» «А никто и не просил за мной хвостом таскаться!» — возмутилась я. «Раз уж так вышло, может, я составлю тебе компанию на ночь?» — вздернул бровь эльф. «Тебя отрекли от рода за длинный язык!» — разозлилась я его напористости. Айвол замолчал и сжал кулаки. «Нет, ты права, я перегибаю!» Все ехидство как рукой сняло. За то, что с мачехой переспал, будучи еще юнцом того же возраста, что и ты. Извини за иронию, но другого и не ожидала, буркнула я. И сильно от папки досталось. Не то слово, грустно улыбнулся он, засунув руки в карманы. Самое паршивое это то, что я в то время даже не стремился залезть кому-то под юбку, но пал перед ее напором и нагим телом. Первым в моей жизни. Еще бы, одна из красавиц, чуть старше, чем я сам. Чем больше подобных историй встречаю, тем меньше мне хочется замуж. Такие интересные девушки, как ты, долго без покровителя не остаются. А твоим покровителем буду я, уверенно заявил Айвол, натянув улыбку. Это абсурд. Ты видишь перед собой мужика, ни капли не похожего на меня саму. Слышишь мужской бас, презрительные реплики и все еще считаешь меня интересной? Очень даже. А девушку в тебе, помимо специфического аромата, выдает твоя пластика. Вспомни слова Гефест. Даже она углядела в тебе эту особенность. Я тяжело вздохнула и отвернулась, подбирая тушку кролика и приступая к ее свежеванию. «Давай я сам!» – подорвался он вперед. «Хватит ломать мою легенду. Хочешь, сиди, любуйся, но не лезь». «Ну, хорошо». Темный удобно пристроился неподалеку. «И за что мне все это? Ужинали мы все вместе уже в полной темноте. Гефест чертила веткой на земле перед нами ожидающий нас маршрут и рассуждала вслух. «Завтра после полудня мы заедем в ближайшее от храма село Дорны. Поспрашиваем местных о нападениях нечисти, какая она, как они с ней справлялись. После этого сразу идем дальше. Ночуем в миле от цели и только на утро пойдем внутрь. Всем все ясно? Не разбегаемся по деревне и ближе указанного расстояния к бывшему святилищу не суемся». «Мастер, давайте заранее обсудим, кто и когда вахту нести будет», — обратилась светленькая лучница, Рина, кажется. «Ведь все здешние маги-самоучки, ни один из них купол защиты не может поставить». «Купол поставит профессор Алвин, но часовых выставим все равно. Много иномирных монстров еще не изучено. Может, им наша защита как бумажный конверт. Дежурить будем по двое. Как только увидите что-то, ну, очень подозрительное, будите всех. Первыми сегодня на вахту пойдут Кристиан и Айрилет». Вот он, закон подлости. Все разошлись по своим походным одеялкам. Темный эльф еще и подмигнул напоследок, что не укрылось от глаз блондина. «Господин, я буду с вами», — пропищала Май ему под руку. «Нет, иди поспи. Ты должна всегда быть полна сил на любой непредвиденный случай», — велел черноглазый блондин и погладил малышку по голове. «Хорошо», — завиляла та хвостом и улеглась на одеяло. Спустя минут 20 она уже крепко спала. Видимо, дорога в седле ее сильно утомляет. Я стояла и смотрела вдаль, как раз в сторону моего дома, и думала о Ши. Надеюсь, отец не сильно ее накажет, и братьев тоже. А еще было страшно из-за герцога Игенского. «Почему этот эльф всегда ошивается возле тебя? Вы ведь не были знакомы, верно?» Айрилет подошел неслышно, вырывая меня из невеселых мыслей. «Тебя это волнует?» — спросил его Крис Адаманский. «Нет, хотя да». Я иронично вздернула бровь, обернувшись к нему, и перехватила взгляд черных глаз, полный противоречивых эмоций. «Так что? Я не пойму. Я что, обязан перед всеми отчитываться?» — вспылила я. «Кто я, что я? И почему вокруг меня трутся больные на голову личности?» «Не хочешь — не отвечай. Сам узнаю». «Оно тебе надо?» «Надо, но пока не знаю, зачем». «Ты странно пахнешь. Еще ауры эти. Проклятие! Забудь!» — схватился он за голову и отошел. Еще один распознал во мне женщину, только еще пока не сообразил. «Ну да, если постоянно за мной наблюдать, хочешь не хочешь, заподозришь неладное. А вопрос с аурами в самом деле до сих пор открыт для нас обоих». Наутро я старалась держаться от всех подальше. Только подъезжая к Дорнам, я пристроилась к Коннору и пообщалась с ним о его родном селе. Само оно оказалось небольшим, но весьма пострадавшим. На окраине у нескольких домов повалены заборы, у одного даже пробита деревянная стена. «Уже и сюда нечисть добралась», — — посетовал целитель. До этого она в село не заходила. Всех раненых приносили с полей. Гефест велела нам оставаться возле трактира, а сама вошла внутрь и привела несколько поддатых очевидцев. «Одна вообще была с дом!» «Ты чего? С два дома?» «Да всякая была! На собак похожи, только большущие больно!» «Каких собак? Ты, дурень, пей меньше! Там как минимум бычара! Рога-то какие! А у собак разве же они есть?» Вот так нам и описали все, что видели. Как хочешь, так и понимай. «Так, мужики, а с домом-то на окраине что произошло?» — пресекла их валькирия. «Так это ж тот монстр, что с рогами, и снес сегодня ночью. Валена с собой прихватил. Живой еще был, пока утаскивали». Целитель Хоннор поморщился. Знаком, видимо, был с ним. «Ладно, ничего мы так не добьемся. Едем дальше», — посетовала мастер боевых искусств. К вечеру мы достигли храма Занны. Как и договорились, разбили стоянку в миле от него. «Что это за храм?» — спросила я, подойдя к профессору Алвину Ронану. «Когда-то, помимо четырех богов, люди и катранцы поклялись еще и Занне, Демиургу, иными словами, создательнице нашей звездной системы. После того, как все катранцы погибли на войне, подверженной болезнью, Занну стали забывать. Вот и этот храм заброшен уже очень давно. Но это не значит, что она погибла или покинула нас, бросив на произвол судьбы. Возможно, Занна где-то живет среди феританцев, как говорится в старых заветах. Расскажите про богов». «Поступишь в академию, все расскажу на лекциях», — хитро улыбнулся историк. «Вы еще достаточно молоды, на мой взгляд. У вас есть в предках эльфы?» — позволила себе заметить я. «Есть, и я благодарен судьбе за это. В мире столько интересного и неизведанного, столько непроверенных легенд, неизученных морских глубин». Профессор Алвин взъерошил двумя руками короткие каштановые волосы. «Но все еще впереди. Вы не поверите, но недавно нашелся катранец, единственный в своем роде. Это потомок тех, кто был прародителем человечества?» — изумилась я. «Именно. А как он выглядит?» «Как и положено рыбе человеку на суше. Прекрасный. Светлокожий облик, серебристые волосы, голубые глаза, заушные жабры и перепонки меж пальцев. Но улыбка! Такой, как улыбнется, как бы заикой не стать. Ротовая полость сравнима разве что с акулией пастью. Невероятно!» Мной завладел интерес, но быстро угас. Как только последний солнечный луч скрылся за горизонтом, со стороны нашей цели раздался жуткий ракочущий стон. Один, второй, третий. «Похоже, ночка будет жаркой!» — подошла валькирия к нам, затем обернулась и зычно объявила. «Оружие на изготовку! Костры затушить! Оставить один! Всем занять круговую позицию! Целителей и коней поместить в центр! Круг не разрываем до утра!» Мы быстро сгруппировались, выполнив ее указание. Поначалу вокруг нас было тихо, зато поодаль раздавались ужасные звуки. «Что это?» — спросила одна из валькирий. «Это охота!» — пояснила Гефест. «Я уже говорила, что мелкие твари добывают пищу для высшей нечисти, доставляя ее в гнездовье». «Профессор, откуда появляется вся эта нечисть?» — поинтересовался кто-то из мужчин. «Все эти монстры берутся с планеты Грасс, вокруг которой наш феритан вращается. Их концентрация там настолько велика, что твари пожирают сами себя. Но помимо этого, Пространство не выдерживает нагрузки, и случаются сбросы лишней нечисти через своеобразные тоннели, устроенные по типу черных дыр. «Откуда вы это знаете?» – изумился Хоннер. «Еще полвека назад наш академик изобрел телескоп, прибор, позволяющий видеть на сотни тысяч миль вперед. На Грассе нет ничего и никого, кроме нечисти». «Есть еще одна версия», – добавил Алвин Ронан. «Выдвигается предположение, что сам бог Грасса Лендер открывает порталы в наш мир для своих порождений. Якобы когда-то давно он возмутился тем, что Занна вручила ему такую большую и бесполезную планету, в то время как Ридани, одела свой Сатору, достался от нее наш Феритан, более пригодный для жизни». Все мы озадаченно перевели взгляд на огромное небесное тело. «Думаю, последняя версия – это всего лишь миф», – отмахнулась Гефест. «Богов уже не видели много десятилетий. А до того, если их кто и встречал, то не берется утверждать, что это были именно боги». Голоса и рев твари слышались все ближе, провоцируя на многих мурашки. «Все мы бесстрашные в поединках с людьми. А когда придется время биться с нечистью, вспомним ли мы про свою храбрость? И узнать нам это предстоит уже сейчас». «Алвин, сужай защитный контур, чтобы он был на расстоянии вытянутой руки у каждого из нас. Чем больше ликвидируем твари сейчас, тем меньше ее будет потом в храме. По крайней мере, я на это надеюсь». В то же мгновение в свете костра появились громадные собакообразные существа, как и рассказывали селяне с рогами. По всему их позвоночнику прорастают костные шипы. С боков туловище имеет ободранный вид, предоставляя обзору ребра и мощный мышечный каркас. Особо притягивали взгляд пасть с большими белоснежными клыками и массивные когтистые лапы. «Этот кошмар доходит мне до груди, мороку по пояс». «Сьорны!» – сплюнул профессор Алвин, вооружаясь обоюдоострым мечом. «Дуэлянты, бить четко между ребер слева. Берсеркеры, сверху по шее между шестым и седьмым шипами. Маги, фаерболами старайтесь сосредоточить их ближе к мечникам. Лучникам целиться в глазницу». Грасские твари, уже истерично истекая слюной, бились о купол. Маги земли пытались обхватить их конечности вьющимися корнями и стеблями растений, фиксируя для более удобного удара бойцам ближнего боя. Стрелы лучников так и вжикали мимо наших ушей, попадая точно в цель. «Да, отбор мы все прошли не зря». «Поторопитесь сократить их число! Купол сейчас треснет! Магам приготовиться и поставить вокруг воздушные щиты!» Я махала мечом без особых усилий, ведь купол надежно их держал от нас на небольшом расстоянии. Мы-то могли протянуть руку сквозь барьер, а сьорны встречали прозрачное препятствие. В одно мгновение купол распался, и маги перешли на защиту, а мечники удвоили усилия. Айвол ловко пробивал саями мышечный каркас каждой твари, прыгая через них, используя хорошие навыки акробатики. Айрилет пробивал сердца псов, словно заколачивал сваи, точно и мощно. Маленькая зооморфа старалась подсекать нападающим сухожилия своим ножом, проворно подныривая под брюхо того или иного сьорна. Берсеркеры рубили голову одним точным махом. Вокруг нашего отряда уже сформировалось четкое кольцо из нескончаемых уродливых тел. Одежды пропитались кровью, от ее вони слезились глаза, из-за чего несколько пар человек все же пострадали. Раненых оттаскивали в центр круга к целителям и продолжали бой. Через полчаса мучений вокруг стало тихо. Остатки сьернов пошли на попятную, осознав, что противник им не по зубам. Мастер Гефест стерла рукавом чужую кровь со щеки и окинула нас взглядом. «Говорила же, стадо!» — буркнула она. «А что с вами будет в самом святилище? Доспехи помятые, целители истощены наполовину. Это была всего лишь разминка». Потом досадливо махнула рукой и добавила: «Демоны с вами! Все, отдыхаем! Есть будем сухой паек!» «Профессор!» — окликнула ее лучница Рина. «А что с трупами делать? Ведь инфекция разрастись может, а у нас магов огня всего два. Утром все обратится в прах, проблем с ними не будет. Еще вопросы?» В ответ раздалась лишь тишина. Народ попадал там, где стоял, и задремал. Вахту держала Рина и одна из валькирий. Мне же во время боя пришлось к мороку добавить пару пятен крови, чтоб не было вопросов. Все с воздушного щита сошло, как со стекла. С каждым разом будет труднее и труднее держать конспирацию. Но это уже не так страшно. Ведь в храме всем не до того станет. «Жива?» – подсел ко мне Айвол. «Как видишь». «Ты молодец! Я в свои 17, может, и дёру дал бы». Я лишь устало ухмыльнулась. Боевые товарищи вокруг кто умывался, кто переодевался, кто сопел. Черноглазый блондин в данный момент поливал водой из бурдюка ладошки зооморфи, а та ополаскивала лицо и фыркалась. «Я спать!» — поднялась я с земли. «Давай, набирайся сил!» Умывшись, постелилась у костра и легла вместе со всеми, досыпая остаток ночи.